«Слушай, эта кровать какая-то неудобная. Ты что, не могла пошире найти? Одно дело любовью на ней заниматься, но я же еще и поспать хочу нормально». Вася был очень недоволен. Сегодня он первый раз побывал в премьерском кабинете, и сначала ему все тут понравилось, но когда они с Ириной легли спать, он почувствовал, что на кровати слишком тесно. Как он здесь вообще оказался? Очень просто. Рано утром в воскресенье он пьяный-пьяный вернулся домой с банкета и сразу отключился. Проснувшись вечером, он увидел, что его девушки нету дома, и, позвонив ей на мобильник, узнал, что она и сегодня работает в своем премьерском кабинете. Причем у нее накопилось столько всяких дел, что она даже не сможет приехать домой ночевать. Тогда Вася, вспомнив, что она установила кровать в своем кабинете, попросил разрешения заскочить к ней на работу. Ирина разрешила, Вася прибыл, и они долго сексовались. Потом девушка еще некоторое время работала с документами. Потом они опять сексовались. Потом легли спать. И Вася почувствовал, что балансирует на краю кровати, рискуя с нее свалиться. И, конечно, выразил Ирине свое фи. «Блин, Вася, я не имела в виду, что ты приедешь сюда с ночевкой. Если тебе тут неудобно, возвращайся домой. Или можешь устроиться на стульях». «Да я-то устроюсь. Просто меня огорчает, что рабочий кабинет премьер-министра так плохо оборудован». Девушка вздохнула. «Вася, а что мне было делать? Ведь в этом кабинете в пятницу побывали журналисты. Естественно, зная об этом заранее, я велела установить тут кровать поменьше, чтобы они не сделали далеко идущих выводов. Ты представляешь, что бы они понаписали в своих газетках, если бы увидели широкую кровать? Ведь у нас демократия, соображать надо». «Но ведь больше сюда журналистов не пустят, правильно? Вот и надо было после их визита поставить здесь широкую кровать». «Да я собиралась ее заказать, просто не успела». «Бедная девушка», — жалостливым тоном произнес Вася и погладил ее по голове. «Совсем заработалась. Ну ладно, не буду тебе мешать, посплю на стульях». Он вылез из кровати, оделся в темноте и ощупью нашел один стул, стоявший у компьютера, но вдруг передумал спать. Включив компьютер, он стал гулять по интернету. Минут через 10 Ирина недовольно спросила: «Вася, ты скоро выключишь компьютер? Мне из-за тебя не заснуть». «Да подожди ты», — рассмеялся Вася. «Тут один из поклонников тебе стихи написал». «Как? Опять?» «А что такого? Лично я, наоборот, удивляюсь, что они тебе еще мало пишут. Так как, прочитать?» «Ну, прочитай, если интересно». Вася вдохнул поглубже и с выражением начал. «Дорогая Ирина Петровна, поздравляю вас с победой на выборах премьер-министра. Недавно я написал про вас стихотворение и хочу его здесь выложить. Надеюсь, получилось удачно. Мисс Революция. Мисс Революция, прекрасная мечта, стройна, неотразима и мыслями чиста. Равных нет тебе по красоте и по уму. Ты нравишься нам всем, но недоступна никому. Глаза твои фанатов к себе тянут, как магнит. Слова твои взрывают народ, как динамит. Каждый новый день ты поднимаешь нас на бой. Ты светишь нам, как солнце, мы шагаем за тобой. Я восхищен тобою, я тебя боготворю. За внешность, за улыбку, за фантазию твою. На происки врагов всегда есть козырь в рукаве. И вспыхивает нимбом коса на голове». «Коса?» — удивилась девушка. «Какая коса?» «Ну, я не знаю», — ответил Вася. «По каким-то причинам этот парень представил тебя с косой. Вероятно, ты ему приснилась в таком виде. Причем, чтобы коса вспыхивала нимбом, она должна проходить вокруг головы, если я правильно понял». «Вася, вот зачем ты это делаешь? Нашел в интернете первое попавшееся стихотворение и наврал, что оно про меня. Хотя из последней строчки видно, что оно не про меня. Хоть бы прочитал его сначала как следует». «Как это не про тебя?» — загорячился Вася. «Да ты сама посмотри». Он включил в комнате свет, чтобы Ирина не блуждала в потьмах. Девушка сняла со спинки стула свои трусики и бюстгальтер, натянула их под одеялом, выскочила из кровати и подошла к компьютеру. Она хотела сесть на свободную табуретку, но Вася не позволил. Аккуратно и ненавязчиво он усадил премьер-министра к себе на колени. «Вот, смотри, опубликовано на твоем сайте. Подраздел «Посты и поздравления дорогой Ире». Вот обращение идет. «Дорогая Ирина Петровна, поздравляю вас с победой на выборах». И дальше по тексту. А вот сами стихи. «И ты еще будешь говорить, что это не про тебя?» Ирина внимательно перечитала все сообщение, потом проверила название сайта и название подраздела, и на ее прелестном лице отразилось недоумение. «Я даже не знаю, как воспринимать эти стихи. Мне будет очень трудно отнести их на свой счет, ведь у меня нет косы». «Ну так возьми и отрасти. В чем проблема-то?» Девушка уставилась на него с еще большим недоумением. «То есть ты предлагаешь мне отрастить косу только потому, что один из поклонников представляет меня с косой? Оригинально!» «Да ты прикинь, как красиво это будет выглядеть! Сейчас нарисую!» Вася лихорадочно схватил ручку и первый попавшийся лист бумаги, но Ирина тут же дала ему по рукам, прокомментировав: «Не хватай мои документы без спроса!» Тогда он взял чистый лист и начал рисовать. Круглая голова, пара оттопыренных ушей, каждая размером с полголовы. Между нами говоря, художник он был никакой. Короткая толстенная шея и плечи, ширине которых мог бы позавидовать даже сам Илья Муромец. «По-твоему, я так выгляжу?» — обиделась девушка. «Да подожди ты! Как умею, так и рисую. Не в этом дело». Он изобразил косу, идущую вокруг головы, и даже подрисовал что-то вроде лучей света, расходящихся от нее в разные стороны. «Вот теперь все». Ирина задумалась. Помолчав несколько секунд, она с большим сомнением произнесла: «И ты считаешь, что это будет красиво?» «Да не то слово!» — стал воодушевленно убеждать ее Вася. «Это будет просто изумительно!» «Не знаю, не знаю». «Да ты включи воображение и представь, как будут смотреться в сочетании с такой косой твои восхитительные ушки!» От избытка чувств он закрыл ей ушки ладонями, но Ирина снова дала ему по рукам. «Вася, мне это не нравится, и вообще дай подумать спокойно!» Она вполголоса прочитала последнюю строчку стихотворения, и вспыхивает нимбом коса на голове. Потом еще раз посмотрела Васин рисунок. Потом подошла к большому зеркалу и остановилась перед ним, очевидно представляя себя с косой. «Ладно», — сказала она наконец, продолжая вертеться у зеркала. «Попробуем. Только я сразу хочу тебя предупредить». «О чем?» «Понимаешь, Вася, какое дело? Может получиться некрасиво. Конечно, эту прическу придумал не ты. Ее придумал незнакомый поэт, один из моих поклонников. Но проблема в том, что до него будет трудно добраться. Зато ты всегда рядом, под рукой. В общем, если получится некрасиво, отвечать придется тебе. Так и знай». «Да брось ты!» — засмеялся Вася. «Я тебе плохого не посоветую. Ведь я днем и ночью думаю только о том, чтобы моя девушка-премьер становилась все прекраснее и прекраснее».